Глава 65. 12, сказал доктор. Да, сэр, отозвалась медсестра. Миссис Свегер, ваша матка раскрылась на 12 сантиметров, а должна раскрыться еще на 4-5. Нет необходимости терпеть эту боль. Позвольте дать вам наркоз. Нет, сказала она. Я хочу видеть своего мужа. Мэм, мы пытались, но не смогли отыскать его. Мэм, боюсь, у нас проблемы. Вам будет гораздо лучше под наркозом. Нет, вы погубите моего ребенка! Она чувствовала себя совершенно одинокой. Она могла видеть только потолок. Иногда в ее поле зрения возникал доктор, иногда медсестра. Эти двое, не переставая, уговаривали ее. «У нас действительно есть проблема с ребенком», — сказал доктор. «Может быть, нам понадобится принять решение». «Спасите ребенка! Спасите моего ребенка! Не навредите моему ребенку!» «Миссис Свегер, вы сможете иметь других детей. Этот лежит в вашей матке вверх тормашками. Я могу извлечь его, только если сделаю очень большие разрезы. И, честно говоря, у меня нет для этого никаких условий. Я совершенно не уверен, что смогу остановить кровотечение, если оно начнется. Вернее, почти уверен, что не смогу. Всего с двумя медсестрами и без другого доктора». «Разве вы не можете пригласить другого доктора?» — спросил кто-то. Джун узнала голос своей подруги Мэри Блентон. «Миссис Блентон, пожалуйста, вернитесь в коридор. Вам не разрешали входить сюда». «Сэр, кто-нибудь должен быть с Джун. Я не могу позволить ей в одиночку переносить все это. Милочка, я здесь». «Добрая старушка Мэри, вот эта женщина». «Мэри никто не сможет выгнать оттуда, куда она вошла». «Ну уж нет, сэр. Мэри будет драться, как 100 000 чертей». «Спасибо, Мэри», — сказала Джун, почувствовав, как боль от очередной схватки пронзила ее внутренности. «Мэм, здесь нет других докторов. В Форт Смите есть, в Хот Спрингсе есть, в Кэмп Чаффи есть. Но вы выбрали для родов маленькую общественную больницу в округе Скотт. Да к тому же у нас ночная смена, и я делаю, что могу. А теперь прошу вас выйти! Пожалуйста, разрешите ей остаться», — взмолилась Джун. «Тогда мы заберем вас в родильную, ее туда не пустят. Вы можете остаться здесь, мэм, только ничего не трогайте и не мешайте нам». «Хорошо, сэр». Доктор шагнул к двери, но передумал и, деликатно взяв Мэри под локоть, вывел ее в коридор. «Выслушайте меня», — сказал он. «Мы попали в очень сложное положение. Эта женщина может умереть. По моему мнению, жизнь ребенка не стоит жизни матери. Можно родить других детей, взять приемного ребенка. Если дойдет до крайности, мне, вероятно, придется убить ребенка и извлекать его по частям. Не знаю, будет ли другой способ сохранить ей жизнь». «О, Боже!» — прошептала Мэри. «Она так хочет этого ребенка. Где ее муж? Мы точно не знаем. Подонок! Этот позор белой расы, эти южные горцы! Сэр! Эрл Свегер никого не опозорил. Храбрец, герой войны. Он теперь служит закону. Если его здесь нет, значит, он где-то рискует своей жизнью, чтобы защитить вас. Вот что я вам скажу, сэр. Если кто-то ворвется в ваш дом ночью, молите Бога, чтобы он послал вам и вашим близким не кого-нибудь, а именно Эрла Свегера. Поэтому мы с вами должны защитить его». «Что ж, прекрасно. Но скоро придется принимать решение. Я не имею права делать это самостоятельно. У меня могут быть крупные неприятности. Если я не погублю ребенка, эта женщина умрет бесполезной, бессмысленной и трагической смертью. Ей потребуется ваша помощь, чтобы принять решение. Вы должны помочь ей. Это лучшее, что вы способны сделать для вашей подруги».